Как сообщает южнокорейская интернет-газета Минфлос 14 октября, один из деятелей искусства раскритиковал южнокорейские власти за репрессии над деятелями искусства. По его словам, в минувшем году правительство применило санкции против постановщика, который создал 2 года назад сатирический спектакль о Пак Чунхи.